А дальше последовал взрыв, словно вырвали сломанный зуб из разможженной челюсти. «К черту все! Гады, сволочи! Я же играл, выжимал из этой штуки все, чему научил меня Скотт! Старина Скотт!» «Скотт!» Его голос замер. Кэл бросил взгляд на стену над пианино и, заметив, что я тоже посмотрел туда, отвел глаза, но было поздно. Впервые за 20 лет я не обнаружил на месте фотографии Скотта Джоплина. Открыв рот от удивления, я подался вперед в кресле. А Кэл, тем временем, сделав над собой усилие, натянул простыню на черно-белую улыбку и вернулся ко мне с видом плакальщика на собственных поминках. Он остановился у меня за спиной и снова взял в руки орудие пытки. В общем, Скотту Джоплину 97 очков, а Кэлу парикмахеру 0. Подвел он итоги проигранной игры, на которую ушла вся жизнь. Дрожащими пальцами он провел по моей голове. «Боже милостивый, ты только глянь, что я с тобой сделал, Господи! Ну и поганая же вышла стрижка, а я еще и до половины не дошел. Мне бы надо заплатить тебе, ведь по моей милости ты разгуливал все эти годы, как запаршививший эрдельтерьер. И уж раз на то пошло, дай-ка я расскажу, что сотворил с одним клиентом 3 дня назад. Ужас! Может, из-за того, что я так изуродовал несчастного, кто-то не выдержал, пожалел его и отправил на тот свет, чтобы избавить от страданий». Я снова дернулся в кресле, но Кэл мягко придержал меня. «Надо бы тебе ввести новокаин, но не буду. Так вот, слушай об этом старике». «Да-да, я слушаю, Кэл», — заверил я его, — «ведь затем я сюда и пришел». «Сидел точно там, где ты сейчас», — начал Кэл, — «прямо на этом самом месте». Посмотрел в зеркало и говорит: «Стриги на всю катушку». Так и сказал. Кэл говорит: «Стриги на всю катушку». Самый, говорит, важный вечер в моей жизни. Иду в Майроновский танцзал в Лос-Анджелес. Не был там уже столько лет. Позвонили мне, говорит, и сказали, что я выиграл большую премию. «За что?» – спрашиваю. «Сказали, самый, мол, почтенный, старейший житель Венеции». «Разве, говорю, это повод для праздника?» «Молчи, — говорят, — да приоденься. Вот я и пришел, Кэл. Подстриги, короче, только чтоб голова не стала, как бильярдный шар, и каким-нибудь там тигровым тоником побрызгай». «Ну я и давай стричь. Старик, наверное, 2 года не стригся, отрастил целую снежную гору волос. Поливал его одеколоном, пока мухи не стали дохнуть. Ушел счастливый, оставил 2 бакса, наверное, последний. Я не удивился. А сидел он, где ты сейчас». «И теперь вот», — закончил Кэл, — «он умер». «Умер?» — чуть не закричал я. «Кто-то нашел его в львиной клетке, потопленной в канале, мертвым». «Кто-то?» — повторил я, но не добавил, что я. Наверное, старик никогда не пил шампанского или давно не пил, вот и перебрал, и свалился. «Кэл», — сказал он мне тогда, — «давай на всю катушку. Ты вот насчет чего пошевели мозгами, ведь и я, и ты свободно могли оказаться в том канале. А теперь разрази меня гром и пропади все пропадом, там он один навсегда». Поневоле задумаешься, правда? «Слушай-ка, сынок, что-то вид у тебя неважный. Я слишком разболтался, да?» «А он не сказал, кто его подвезет, куда, когда?» «И почему?» – спросил я. «Ничего такого не сказал, насколько я помню. Кто-то, наверное, подъехал на трамвай, забрал его и довез прямо до дверей Майроновского танцзала. Ты когда-нибудь проезжал там на трамвае в субботу вечером? Старые дамы и старые джентльмены так и вываливаются оттуда в своих мехах, побитых молью, да в зеленых смокингах. Пахнет от них одеколоном Бен-Гур и тонкими сигарами. Небось, радуются, что не переломали ноги во время танцев. Лысины блестят от пота, тушь течет с ресниц, и в чернобурках им уже не в моготу. Я там как-то был, в этом танцзале. Посмотрел и ушел. Думаю, этому трамваю по дороге к морю следовало бы делать остановку возле кладбища Лужайка Роз и почти всех высаживать. Нет, спасибо. Что-то я совсем разболтался, правда? Скажи, если так. Что ни говори, продолжал он тут же, вернувшись наконец к реку. А он умер. И самое плохое, что теперь он будет лежать в могиле и еще 1000 лет вспоминать того гада, что так безобразно обкромсал его напоследок. А ведь гад этот я. И так по одному в неделю. Люди с плохой стрижкой исчезают, и глянь их уже вытаскивают. Они, оказывается, утонули. А до меня, наконец, начинает доходить, что мои руки ни к черту не годятся. И ты не знаешь, кто хотел его забрать и отвезти на эти танцы? Откуда мне знать? Да и какая разница? Старик сказал, кто-то, не знаю кто, назначил ему встречу возле Венецианского кинотеатра в 7. Они, мол, посмотрят часть шоу, поужинают у Модести. Это последнее еще не закрытое кафе на пирсе. А потом, наше вам с кисточкой, он проводит его в центр города, в танцзал, на быстрый вальс какой-нибудь столетней королевой Роз. Ну, чем не праздник, а? А потом домой, в постельку, навек. Только зачем тебе все это, сынок? Ты зазвонил телефон. Кэл смотрел на него и бледнел на глазах. Прозвучало 3 звонка. Ты не ответишь, Кэл? Удивился я. Кэл смотрел на телефон точно так, как я смотрел на мой телефон на заправочной станции, когда кто-то за 2000 миль от меня молчал и только натужно дышал. Кэл покачал головой. С какой стати я буду снимать трубку, если... Кроме плохих новостей ничего не услышишь, — ответил он. Да, вы наедине так и думаешь. Я медленно стащил с шеи простыню и встал. Кэл машинально протянул руку ладонью вверх за наличными. А когда сам это заметил, чертыхнулся, убрал руку и застучал по кнопкам кассового аппарата. Выскользнул чек с надписью «Бесплатно». Я взглянул на себя в зеркало и чуть не фыркнул, как тюлень, от того, что там увидел.